Глава шестая. Еще в тот день, когда Альдона приехала в усадьбу Кремнистый склон, она заметила отсутствие Бьорна. На ее вопрос, а где Бьорн, семейство хозяина ответило смущенным молчанием. Тогда она повернулась к Лейкнеру, подошла ближе, заглянула снизу вверх в его тающие от счастья глаза и движением бровей намекнула, что ждет ответа. «У Бергвида», — немедленно ответил Лейкнер. Он не мог отказать ей в ответе, о чем бы ни шла речь. И Альдона в ужасе прижала руку ко рту, даже не смея вообразить, как разгневается Вигмар, когда об этом узнает. Сам же Бьорн об этом не беспокоился, так как обладал счастливой способностью жить сегодняшним днем и не портить себе кровь мыслями о грозящих неприятностях, пока те не пришли. Пока же для него все складывалось удачно. Бергвида черную шкуру он нашел довольно быстро. Не имея постоянного пристанища, непризнанный конунг квитов кочевал вдоль побережий, иногда проводил какое-то время в усадьбах, где жили преданные ему люди. Сейчас он находился в усадьбе Ежевика, лежавшей на самом побережье. Бьорн слегка опасался по дороге, хорошо ли будет принят, поскольку отношения его отца и Бергвида никак нельзя было назвать дружескими. Но тревожился он напрасно. Бергвид оказался рад ему именно потому, что от самого Вигмара лисицы никаких знаков дружбы никогда не видел. «Вот это настоящий мужчина, тот, кто сам думает своей головой и сам за себя решает», объявил он своей дружине, когда Бьорн назвал себя и объяснил свой приезд жаждой подвигов. «Пусть Вигмар-лисица сидит в своей глуши, в своей норе, как трус. Все, что в его роду есть лучшего, найдет правильную дорогу. Я рад тебе, Бьорн, сын Вигмара. Только маленькие дети во всем спрашивают отцов, воспитателей, нянек. Настоящий мужчина сам знает, что ему делать. Конунг выше отца, так?» «Так, конунг выше всего. Конунг — это сам Один». Дружно заревела его дружина. У большинства этих людей не было ни отца, ни даже ясного представления об Одине, поэтому Бергвид заменял им все. Бергвид Конунг сегодня находился в ровном, даже приподнятом расположении духа, и появление нового лица его развлекло. Весь остаток вечера он беседовал с Бьорном в основном о семействе его воспитателя. Значительное место в рассказах занимала Эйра. Она сама просила Бьорна упомянуть о ней тому, кого она считала величайшим из героев. Ей очень хотелось, чтобы он знал, как она восхищается им. Это поддержит его в испытаниях и придаст новых сил. И Бьорн очень старательно расписывал все достоинства дочери Асальва. Как она хороша собой, как она умна, каким чудесным даром пророчества обладает. Последнее Бергвида очень заняло. Вынужденный всегда полагаться на удачу, он был очень внимателен к предвестиям, предсказаниям и прочим проявлениям воли богов. То, что к нему так расположена девушка, которую боги наградили пророческим даром, очень его воодушевило, он принял это за самое верное обещание будущих удач. Его благосклонность еще возросла, когда гость выложил подарки от семьи своего воспитателя. Бергвид заметно обрадовался тканым коврам, серебряным блюдам и оружию. Несмотря на временами перепадавшую добычу, богатым человеком его нельзя было назвать. Необходимость содержать корабли и дружину, при том, что земельных владений у него не имелось, быстро истощала все его приобретения, и из всех ненадежных друзей, которые встречались ему в жизни, самым неверным другом был достаток. «Теперь я вижу, кто мне настоящий друг», — приговаривал Бергвид, любуясь серебряным блюдом с узором из цветущих стеблей и привычно прикидывая на руке его вес. «Я никогда не забуду, что Асальф, сын Фрейвида, друг мне. Если у него случится какая беда, он всегда может ко мне обратиться, так и передай ему». «Теперь ты видишь», — крикнул он кому-то в глубину гридницы. «У меня есть настоящие друзья, которые знают, чего я заслуживаю. Ты видишь? Поднесите к ней поближе, она не видит». Бергвид взмахом руки показал на ковер, привезенный Бьорном. Несколько человек подняли его и развернули на полу перед очагом. В середине женского стола Бьорну сразу бросилась в глаза фигура нарядной статной женщины. Он видел ее впервые, но по ее гордому виду сразу понял, что это Хильдвина, дочь Хальбранда, жена Бергвида Конунга. Это была молодая, лет 25, красивая, на некрасивой Бергвит не женился бы, знающая себе цену женщина. Судьба ее рода походила на многие другие. Некогда знатный и богатый, он из-за войны с фьялями потерял имущество и земли. К Бергвиду Хальбранд Жорнов примкнул в надежде вернуть утраченное. Ради той же надежды его гордая и честолюбивая дочь вышла замуж за молодого конунга. Замужество ее продолжалось уже 6 лет, но осуществления надежд она больше не ждала. Отбить прежние земли, на которых теперь жили рауды, у Бергвида не хватало сил. А занять где-то в глубинах Квитинга новые он не мог, потому что свое время проводил вблизи побережья, выискивая богатые корабли. На содержание их уходила добыча, так что Хильдвина никогда не была уверена, не потребует ли завтра муж назад все украшения, которые вчера подарил. Правда, отнять что-то у Хильдвины дочери Хальбранда он смог бы только силой, а она умела за себя постоять. На разложенный перед ней цветной ковер фру Хильдвина глянула с презрением и скривила губы. «Что?» Бергвит встал над ковром, расставив ноги и уперев руки в бока, как будто показывал собственную работу, которой очень гордился. «Скажешь, плохой ковер? Тебе все плохо? Да когда же ты сама соткала хоть в половину такой ковер?» «Когда?» — язвительно ответила фру Хильдвина. «Когда у меня был дом и приличный ткацкий стан, и рабыни, у которых было время на тканье. Тогда и я делала ковры не хуже, не то что теперь». «Зачем возиться с ткацким станом и рабынями, когда есть друзья, которые подарят готовое? Скажешь, плохая работа?» Не отставал Бергвит, и все его люди перемигивались и ухмылялись. Ссоры конунга с женой составляли для дружины одно из главных развлечений. «Почему же?» Фру Хильдвина повела плечом, на котором сверкнула золотая застежка. «Зачем я буду бронить хорошую вещь? Но только долго ли этот ковер тебе послужит? Да завтра ты, барсук!» Она посмотрела на одного из ярлов Бергвида. «Или ты, Ульф Дубина? Чего ухмыляешься, как лягушка? Завтра же кто-нибудь из вас потеряет парус и явится сюда просить новый. В первом же бою вы перетопите в море все свои щиты и копья, и вам опять потребуются новые. А поскольку паруса и оружие не растут на деревьях, то ты, великий конунг, пошлешь кого-нибудь продать ковер и купить парус. Как будто я не знаю, как это у вас бывает, и что мне тогда до всех его узоров?» «Что нам нужно, мы так возьмем», — ухмыльнулся Ульф Дубина. «Ха-ха-ха!» — выразительно воскликнула Хильдвина и положила на стол перед собой белые руки, увитые множеством золотых браслетов и унизанные перстнями. Она даже не притворялась, будто на самом деле смеется. «Так возьмете? Где? Здесь, на востоке, вы ничего не возьмете, потому что иначе Даг Хёвдинг возьмется за вас. И не надо мне рассказывать, что вы его не боитесь. Я уже столько раз это слышала, что меня тошнит от вашей похвальбы». «Оставьте хозяйку в покое, ей дурно». Бергвит усмехнулся и с видом победителя вернулся на свое место, бормоча под нос. «Может, она наконец-то беременна?» Фру Хильдвина расслышала это бормотанье и послала вслед мужу такой ядовитый взгляд, что и мировая змея позавидовала бы. За 6 лет совместной жизни у них ни разу не появилось даже надежды на ребенка, и в этом она молчаливо винила Бергвида. Вялым мужчиной его нельзя было назвать, и Хильдвина нарочно не мешала ему забавляться с рабынями, а сама зорко следила, не забеременеет ли хоть одна из них. Ничего похожего. Скорее всего, причиной послужила наведенная кем-то порча. В могущественных врагах у Бергвида не наблюдалось недостатка. Не считая упрямства и самовлюбленности, враги были единственным, что он всегда имел в изобилии. «Хватит тратить время на женскую болтовню, конунг!» — хрипло сказал кто-то из сидящих за столом. Выговор был точь-в-точь такой же, как у фьялей из дружины Торварда Ярла, и Бьорн с удивлением обернулся. Он увидел крепкого мужчину 40 лет с залысым лбом, пересеченным длинным шрамом, из-за которого угол правого глаза слегка оттягивался к низу. Вид у говорившего был неприветливый и мрачный. «У тебя есть дела поважнее», — продолжал фьяль. «Ты бы лучше расспросил этого молодца, что у них дома слышно про ту проклятую свадьбу». «Да», — Бергвит нахмурился. «Я слышал, что твой отец Бьорн надумал породниться со слетами, надумал выдать дочь замуж за сына Хеймера Конунга. Трудно было в это поверить, но об этом говорят многие люди. Ормкель слышал об этом от сына Торбранда Тролля. «Да», — он хлопнул себя по колену. «Вигмар Лисица совсем сошел с ума. Он принимает у себя дома как дорогих гостей всех тех людей, которые должны быть прокляты в каждом квитингском доме». Волнуясь, Бергвит стал запинаться и с трудом подбирал слова. А Бьёрн ёрзал на скамье, стараясь скрыть беспокойство. Этот оборот разговора его не порадовал. «Принять у себя в доме сразу сыновей обоих этих предателей, этих, которые виноваты во всем, которые продали в рабство мою мать. И Торбранд Тролль, и Хеймер одинаково виноваты в этом. Они враги каждого квита. А Вигмар Лисица принял их обоих, да еще и хотел с обоими породниться». «Он не захотел породниться с сыном ведьмы Хёрдис», — ответил Бьёрн. «Еще бы он этого захотел. Но этот Хеймер ничуть не хуже. Твой отец, я вижу, подружился со всеми врагами Квитинга. Это пахнет предательством». Бьёрн молчал, чувствуя, что дело оборачивается плохо. «Я не допущу этого!» Бергвит ударил кулаком по столу. «Что у вас говорят? Когда должна быть свадьба?» «Свадьба еще не назначена. Сперва Хельги Ярл должен прислать невесте подарки в знак того, что его отец и прочие родичи согласны на свадьбу, а потом приедет и он сам». «Когда должен прислать подарки?» — жадно спросил Бергвит. «Не позже середины зимы». «Я не допущу этого», — повторил Бергвит. «Я не позволю свершиться этому предательству. Я уничтожу слэтов. Я уничтожу Вигмара Лисицу, если он задумал не подчиниться мне. Я никому не позволю дружить с предателями, с врагами Конунга». «Самое умное, Конунг, тебе будет подстеречь эти корабли на побережье и сделать так, чтобы они никогда не добрались до цели», — снова подал голос Фиаль со шрамом. «А потом, когда Вигмар Лисица уже не сможет ждать помощи от слэтов, ты разберешься с ним и покажешь ему, кто Конунг Квитов». «Да, я покажу ему, кто Конунг Квитов», — подхватил Бергвит. Лицо его помрачнело, от прежнего спокойствия не осталось и следа. «Я всех заставлю повиноваться мне. Я — единственный законный конунг Квитов, и кто противится мне — предатель!» — выкрикивал он. «Я не дам Вигмару объединиться с моими врагами, он только и думает, как бы уничтожить меня. Но я не дам ему. Я сам уничтожу его, и слэтов, и всех моих врагов, клянусь Эйгером!» Дружина заревела в знак согласия с этими великими замыслами. Бьёрн помалкивал. Он не думал, что Бергвит примет обручение Альдона и Хельги так близко к сердцу и сделает такие большие выводы, но спорить не мог и не мог даже защитить своего отца, которого тут называли предателем. Бергвит, к несчастью, прав. Вигмар был бы очень не прочь его уничтожить и не зря надеялся на поддержку слэтов в этом деле. На другой день Бьёрн впервые увидел черного быка, стоявшего в корабельном сарае. Даже ему при всем его легкомыслии невозможно было без трепета смотреть на этот знаменитый на морском пути корабль. Бычья морда на высоком штевне, выкрашенная в черный цвет, угрожающе клонила белые рога из настоящей кости и казалась чудовищем, живым, затаившимся на время, но в любой миг готовым броситься на первого, кто попадется его бессмысленным и жадным глазам. От корабля веяло безжалостной угрозой. Бьёрн знал по рассказам, что Бергвит почти не берет пленных, а отдает всех, кого сумеет захватить, в жертву морским великаншам. И черный бык показался ему живым злобным чудовищем, которое пожрало уже сотни людей, продолжает пожирать их, и теперь в их крови черпает огромную силу для новых убийств. Во всем облике корабля дышала жуткая, слепая, бессмысленно злобная сила разрушения. Черный бык был каким-то новым, другим обликом самого Бергвида и самим своим видом твердил «я уничтожу». Бьёрн содрогнулся, плавать на этом корабле — то же самое, что раскатывать на спине дракона Нидхёга. Но эта честь ему предстояла, и он даже сумел сделать вид, что очень ею гордится. Через несколько дней черный бык и еще два корабля поменьше вышли в море. Плавая вдоль побережья, они искали добычу, подстерегая торговые корабли. В порядке мести фьялям и слэтам Бергвит Конунг не пропускал ни один корабль из этих племен, но если враги слишком долго ему не встречались, то годился и вообще любой торговый корабль. Пока же никакой добычи не попадалось вовсе, и съестные припасы пополнялись в мелких прибрежных усадьбах и дворах. Нельзя сказать, чтобы хозяева дворов радовались оказанной им чести. Заплатить за все взятое Бергвит конунг обещал обыкновенно потом, после похода. Когда же добыча появлялась, Бергвит забывал о такой мелочи, как бонды. Расплачиваться надо в первую очередь с верной дружиной и не подвергать ее верность долгим испытаниям. Через несколько дней Бергвит конунг получил долгожданную весть. Верный человек прислал сказать, что с севера идет богатый корабль слетов. «Слеты!» — Бергвит даже вскочил, когда услышал об этом. «Проклятые слеты! Боги посылают их нам навстречу, чтобы я мог отомстить!» «Должно быть, это и есть Хельги, сын Хеймера с подарками. А если и кто-то другой, все равно я поклялся, что ни один слет не уйдет от меня живым». Бергвит так боялся упустить противника, что черный бык вышел в море еще до рассвета. Ветер дул с севера, гребцы налегали на весла, волнение моря все усиливалось, и Бьорн беспокоился. За его плечами было не так уж много морских схваток, и приобретать опыт битвы с врагом и бурей одновременно его не очень тянуло. Но Бергвит не беспокоился. «Буря утихнет, когда мне это будет нужно», — утешал он гребцов, прохаживаясь под днищу корабля между рядами скамей. Он выглядел сосредоточенным, настраиваясь на бешеную и беспощадную схватку. Кровь в нем бурлила, лицо то темнело, то бледнело, сильные руки безотчетно сжимали то рукоять меча, то нож, то любую случайно попавшую вещь. «Волны, ветер, сами морские великанши повинуются мне. Силы медного леса, древняя кровь великанов помогает мне. Я непобедим. Я одолею всех моих врагов», — бормотал он бессмысленно, глядя перед собой, словно заклиная, и в эти мгновения удивительно напоминал своего отца, никогда им не виденного Стюрмера-великана. С длинными черными волосами, раздуваемыми ветром, с огрубевшим суровым лицом, с густыми черными бровями, сросшимися на переносице, Бергвит и сам походил на кого-то из недобрых и грозных духов, не то морских, не то подземных. В его темных глазах мелькало что-то дикое, отрешенное, иногда по лицу пробегала судорожная дрожь. Гребцы опасливо косились на своего вожака, которым овладевал стихийный губительный дух, вытесняя человека. «Корабль!» — закричали с носа, и Бергвит обернулся туда. Из-за скальных выступов показался корабль, идущий навстречу. Он находился еще слишком далеко, чтобы рассмотреть его во всех подробностях, но заметно было, что это большой, богато снаряженный корабль. Красный парус с широкими синими полосами вверху и внизу парил над морем. Гордо выгнутый и наполненный ветром, он издалека бросал вызов морскому конунгу. Бергвит вцепился в борт, его лицо напряглось и застыло, глаза сузились, взгляд невероятно заострился. Про него говорили, что он умеет видеть наполовину дневного перехода, и он действительно увидел на переднем штевне встречного корабля посеребренную голову ворона. «Это он!» — воскликнул Бергвит. «Благодарю вас, о боги Асгарда! Судьба посылает нам того, кто нам нужен. Ворон, слейтинский ворон! Это или сам проклятый Хельги, сын Хеймера, или кто-то из его родни. Благодарю вас, дочери Эгера!» Он бросил взгляд вниз в серые волны, отражавшие серое пасмурное небо. «Вы не останетесь без жертвы!» Бросив ключи от оружейного сундука кому-то из хирдманов, Бергвит приказал готовиться к битве, а сам встал на носу и поднял руки вперед, будто хотел удержать ветер. Его черные волосы развивались, плащ из черной бычьей шкуры тяжело хлопал, как крылья дракона. «Заклятие сплетали ветры, и влага, пламя и камень чары плели. В жертвенный кубок кровь я вливаю, ветер и волны, служите быку». Громко запел он, и его голос, сильный и грубый, был так же дик и страшен, как голос самого ветра. «Рябь и волна, бурун и прибой, все девять сестер послушны мне будьте, несите врага смерти навстречу, пусть сила удачи изменит ему». Бергвит творил свое дикое, нескладное заклинание, и Бьорн старался его не слушать. В голосе морского конунга звучала такая сила, что Бьорн сам чуть не терял опору под ногами. Волны качались медленнее, как будто кто-то снизу удерживал их, и Бьорн старался не смотреть за борт, чтобы не встретиться глазами с холодным взглядом морской великанши. Корабль впереди спустил парус, на нем поднялась суета. Там тоже передавали из рук в руки мечи и блестящие шлемы. С черного быка затрубил боевой рог. С серебряного ворона ему тут же ответили. Кто бы ни был предводитель слетов, он не собирался уклоняться от боя. Два корабля уже настолько сблизились, что вожака стало видно. На носу стоял высокий, широкоплечий, мощный на вид мужчина с полуседой бородой, заплетенной в косу, как это делают знатные слеты. На нем красовался шлем с золотыми накладками, кожаный доспех, усаженный серебряными бляшками. В руках он сжимал меч и длинное копье. Рядом Хирдман держал огромный щит, обтянутый красной кожей и тоже украшенный множеством узорных бронзовых бляшек. «Уж не Бергвида ли черного хвоста я вижу перед собой?» — громко закричал Слет, как только его стало возможно услышать. «Ты видишь конунга морского пути Бергвида, сына Стюрмера, разряженный болван!» — крикнул в ответ Бергвид. «Назови свое имя, чтобы я знал, кого отправлю к Ран». «Я Рагневальд, сын Гудхарма по прозвищу Наковальня», — рявкнул тот. «Запомни хорошенько, чтобы знать, кто тебя убьет сегодня, раб и сын рабыни. Я когда-то проучил твоего отца, жалкого труса и хвостуна, и он убежал от меня, поджав хвост. А сегодня проучу тебя, да еще получше. Ты-то от меня не сумеешь уйти». «Я поклялся, что ни один из предательского племени слетов не будет плавать мимо Квитинских берегов», — яростно прокричал в ответ Бергвит. «И уж тем более такой глупый крикун, как ты. Я перебил тысячи таких, как ты. Сегодня их станет еще больше. Ты сам обрек себя на смерть, когда посмел противоречить моему отцу. И если он не успел отомстить за обиду, то я это сделаю». Корабли сблизились. Два копья полетели друг другу навстречу, столкнулись в воздухе и разом рухнули в море. Над обоими кораблями взмыл изумленный вскрик. Такого никому еще не доводилось видеть, но не всем впоследствии пришлось рассказывать об этом. С обеих сторон одновременно полетели железные крючья и впились в борта. Почти тут же две человеческие волны с боевыми кличами устремились навстречу друг другу. Имена Одина и Тора столкнулись, как будто два грозных бога невидимо схватились в воздухе над кораблями. По переброшенным с борта на борт веслам люди перебегали с одного корабля на другой, и вскоре Бык и Ворон оба стали полем битвы. Мелкая зыбь качала корабли, и, похоже, она укачала слетов до того, что они перестали понимать происходящее. У Бергвида было меньше людей, чем у Рагневальда, но почему-то во всех схватках на том или другом корабле квиты одерживали верх. Сам великан Рагневальд с красным от ярости лицом, с дико горящими глазами размахивал длинным мечом. Встретившись с его сероватым клинком, прочные щиты, окованные железом, разлетались, как глиняные. Железные мечи и наконечники копий оказывались разрубленными, как дерево. Рагневальд двигался по кораблю и, как вихрь, сметал всех перед собой, своих и чужих, почему-то утратив способность отличать тех от других. И не его одного вдруг поразило боевое безумие. Там и здесь можно было видеть, как слеты яростно сражались между собой, а того, кто одерживал верх, тут же укладывал квитинский клинок. То и дело слышались тяжелые всплески от падения в воду тел, и немногие из тех, кто попал в воду живым, сумели добраться до недалекого берега. Постепенно битва замирала, слетов оставалось все меньше. Только десятка-полтора, вовремя попав за борт, сумели выплыть на берег, и оттуда, свободные от оков боевого безумия, смотрели, как гибнет остаток их дружины. Наконец, только Рагневальд еще сражался, и многим квитам не удалось уйти от его страшного меча, пока навстречу ему не вышел сам Бергвит. Он намеревался сам окончить битву, как подобает вождю. Силой и опытом Рагневальд превосходил своего молодого противника, но они ему не помогали. Иступленно размахивая мечом, он не видел, куда и как бьет. Его багровое лицо застыло, глаза со зверским выражением смотрели куда-то в пространство, и, казалось, в воображении он бился с чудищем наподобие дракона Фафнера. Бергвит же отлично видел своего противника. Его лицо было возбужденно яростным, но глаза смотрели остро и осмысленно. Он бился нетерпеливо и тем мешал себе покончить с делом быстрее. Шаг за шагом он теснил Рагнивальда к борту, тот отступал, а Бергвит ловил возможность для одного последнего удара. Рагнивальд отбивался все более слабо, его лицо было обращено куда-то к небу, он даже не пытался увидеть своего противника и, похоже, вообще забыл о нем. Жить ему оставалось считанные мгновения. Он коснулся края скамьи, покачнулся, и тут же Бергвит нанес ему удар по шее. Рагнивальд упал лицом вниз, и возле его плеча по доскам корабельного днища потекла кипящая темно-красная кровь. «Теперь отомщена обида за моего отца», — почти неразборчиво выговорил Бергвит и всей тяжестью оперся на клинок, как будто этот последний удар истощил его силы до конца. Он тяжело дышал, мокрые черные волосы прилипли к побледневшему лбу, а в темных глазах мерцало упоение местью, успокоение, словно он сделал главное дело своей жизни и теперь может умереть. Бьорн отвернулся. «Было сделано славное дело», но почему-то его мутило, как при виде величайшего позора. Оба корабля подвели к берегу, и морской конунг осмотрел свою добычу. Тело Рагнивальда само по себе могло послужить хорошей наградой удачливому бойцу. Дорогая одежда была попорчена, но золоченая гривна на шее, браслеты и перстни, пояс в серебре, дорогое оружие и доспех стали завидной добычей. Все это принадлежало по праву Бергвиду, и каждую вещь, как только ее снимали с тела, он тут же отдавал кому-то из своих людей. Серебряный пояс достался Бьорну. Тот не считал, что заслужил такой дорогой подарок, поскольку в битве не усердствовал. Он подозревал, что эти слеты, скорее всего, те самые, которых ждут отец и Альдона, но вслух он этого не сказал. А Бергвид вялым взмахом руки отмел его сомнения. «Я награждаю за преданность, а подвиги успеются», — сказал он. «Тот, кто предан мне, заслуживает лучшую награду». Сейчас, после битвы, Бергвит Конунг выглядел утомленным и измученным. Сила его подорвала не столько само сражение, сколько напряжение духа. После недавнего воодушевления, после вспышек ярости и силы, его как будто подменили. Он побледнел, из-за чего его загорелая кожа приобрела какой-то неживой оттенок, даже отливала зеленью на висках. Глаза потухли, речь замедлилась, движения стали вялыми. Бергвит сидел на краю корабельной скамьи, свесив кисти рук и даже не трудясь смыть с них сохнущую кровь. В ответ на радостные крики своей дружины он иногда поворачивал голову, но тут же, казалось, снова обо всем забывал. А у его верной дружины появились поводы радоваться. Такой богатой добычи им давно не случалось брать. У всех убитых или раненых слетов было отличное оружие, много украшений, которые теперь перешли к победителям. Щиты пострадали в битве, много копий ушло на дно, но если кому-то из квитов не хватало хорошего меча или шлема, то теперь он мог их получить. С трудом взломав замки на двух больших сундуках, даже много повидавшие Бергвидовы хирдманы застыли в изумлении и послали за своим вожаком. Такие богатства встречаются редко. Дорогие ткани, пестреющие всеми красками радуги, такие тонкие, что к ним не решились прикоснуться загрубелые руки. Большие серебряные блюда, украшенные позолотой, чернью, чеканкой, цветными камнями, красивые бронзовые светильники, отлитые в виде то корабля, то лебедя с расправленными крыльями, то вепря с огромными янтарными клыками. Седла и уздечки из лучшей цветной кожи, украшенные бирюзой, которая предохраняет всадника от падения. Имелись здесь и ковры из цветных нитей, и ларцы, отделанные резной костью, и небольшая шкатулка с женскими украшениями. Бьорн утвердился в своих неприятных подозрениях. Это явно были те самые подарки, которыми Хельги Ярлы обещал закрепить обручение с Альдоной, и вот теперь он, брат невесты, принимает участие в разграблении ее подарков и разрушении надежд. Хороший брат, нечего сказать. «Все это будет ваше», — устало приговаривал Бергвит, равнодушно глядя на пестроту и блеск добычи. Нам нужно вернуться в усадьбу и восстановить наши силы. Там мы решим, кто чего заслужил». Мертвых и раненых сбрасывали в море, и они шли на дно, чтобы через несколько дней тела их могли всплыть, и волны рассеяли бы их по длинной полосе побережья к ужасу местных жителей. «Примите мои жертвы, властители моря, Эгер и Ран», — приговаривал Бергвит, стоя на скамье и с высоты глядя, как тела переваливают через борт. «Примите мои жертвы, всплеск, вал и волна, буруны прибой, рябь и голубка, небесный блеск и кровавые волосы. Примите мои жертвы и не забудьте помочь конунгу морского пути, когда судьба снова приведет его исполнить долг мести, отомстить моим врагам». Тело Рагнивальда волокли к борту втроем. Перед тем, как столкнуть его в воду, один из троих хирдманов решил проверить, нет ли на нем еще чего-нибудь. На шее, среди залитых кровью обрывков рубахи, он обнаружил кожаный ремешок, уходящий куда-то вниз. Перерезав ремешок, хирдман вытянул кожаный мешочек, немного запачканный сохнущей кровью. В мешочке прощупывалось что-то маленькое, твердое, но края его были зашиты и запечатаны восковой печатью с какой-то руной, похожей на суровое лицо под шлемом. Не зная рун, хирдман побоялся сам нарушить печать и понес мешочек к Бергвиду. А вдруг там внутри заключен злой дух-сторож? «Это ерунда какая-то», — вяло бросил Бергвит и хотел сломать печать, но удержался и огляделся в поисках кого-нибудь, кто сделает это за него. Некоторые руны способны убивать, если взяться за них без умения. Выросший в рабстве, в положенное время он не мог выучиться рунам, а потом, став конунгом, учиться не хотел, чтобы не дать кому-то повод подумать, будто конунг не знает чего-то такого, что ему нужно знать. «Это Одаль, охраняет имущество», — пояснил Бьорн со смесью отвращения и любопытства, глянув на мешочек в руках Бергвида. «Не опасно». Концом ножа, разрезав края мешочка, Бергвид вытряхнул на ладонь его содержимое. Несколько стоявших вокруг хирдмана фахнули. На темной, загрубелой ладони морского конунга сиял осколок закатного солнца. Густалый, прозрачный камень, вставленный в оправу золотого перстня. Среди тончайших узоров золотого ободка таилось еще какое-то руническое заклинание. «Хорошая вещь», — вяло одобрил Бергвит. За свою жизнь он повидал немало сокровищ и, не будучи человеком алчным, смотрел на них вполне равнодушно. Сейчас же он был так утомлен, что его не оживило бы и то кольцо Бальдра, из которого на девятую ночь родится еще 8 таких же. Чуть не выбросили болваны. Морским великаншам это ни к чему. «А кому ты отдашь это, конунг?» Прерывисто, замирая от жадности, спросил Ульф Дубина, и его маленькие слегка косящие глазки при этом жалобно замигали. «Моей жене, наверное?» Бергвит оторвал и бросил мешочек, продел ремешок в перстень и повесил себе на шею, даже не пробуя надеть небольшой перстень на какой-нибудь из своих крупных пальцев. «Тебе не к роже». Ульф сглотнул, вокруг злорадно засмеялись. По случаю славной победы в усадьбе Ежевика устроили пир и угощением служили в основном взятые на Серебряном Вороне съестные припасы. Надеясь поразить жену, так мало верившую в его доблесть и удачу, Бергвит приказал раскрыть сундуки и выложить на столы в гриднице все, что в них было. Но огромные серые, полупрозрачные и сверкающие, как кристаллы горного хрусталя, глаза фру Хельдвины посматривали на него и его добычу без особого восторга. «Видела ты когда-нибудь такое?» — напористо допрашивал Бергвит, стоя над разложенными сокровищами. — Скажи мне, ехидная женщина, видела ты хоть когда-нибудь, хоть в доме твоего отца, хоть в доме великанов такие сокровища? — Добыча хороша, — фру Хельдвина усмехнулась, что, дескать, я не собираюсь ради спора кривить душой. — Да только надолго ли ее хватит? — Перестань, госпожа, — возражал ей Кетель Хромой, хозяин усадьбы. Его глаза блестели от жадности, а пальцы сами собой шевелились, словно стремились ухватить что-нибудь поскорее. Голос его, когда он хвалил добычу, дрожал, как у неумелого лжеца. Им владела надежда, что чем меньше добыча понравится жене конунга, тем больше достанется ему, Кетелю. «Нехорошо, конунг только взял добычу, не успел даже придумать, что с ней делать, а ты уже говоришь так, как будто ее нет». «Где ты еще видела, чтобы за 3 или 4 дня добывали столько, что хватит на целый год?» — возмущался Ульф Дубина. «Что легко добыто, то легко уходит, как будто я не знаю, как это бывает. Погляжу я, как вам этого хватит, на год. Этот ваш год и 2 месяцев не продлится». «Так-то ты меня встречаешь после битвы!» Бергвит нахмурился, в его лице что-то беспокойно задрожало. «Вместо того, чтобы подать мне кубок и поприветствовать, ты встречаешь меня попреками. Хорошая жена мне досталась, и это после того, как я привез такую отличную добычу. Отличную добычу! Через месяц от нее и памяти не останется, так чего же мне приветствовать? Нет!» «Прочный достаток дает только земля, только скот, рабы и работники, что пашут землю, и бонды, которые платят дань». «Мне платит дань весь морской путь», — надменно прервал жену Бергвит. «А если тебе нужна земля, так неужели тебе ее мало?» Он гневно взмахнул рукой в сторону двери. «Разве тут вокруг мало земли, и на ней нет другого хозяина, кроме меня?» «Тут нет вообще никакого хозяина, и на всем Квитинге нет хозяина. Землю нужно обрабатывать, пахать, выбирать камни, сеять, боронить, косить, и жать, и веять. А я вечно переезжаю с тобой с места на место, из усадьбы в усадьбу. У меня 10 усадеб и ни одной. И никогда у меня не будет прочного дома. Жить на побережье мы не можем, потому что тогда нас захватят и разграбят». Стоя возле стола, фру Хельдвина колотила ладонью с золотыми перстнями по разложенным тонким тканям, и жалобный звон золотых браслетов сопровождал ее гневные слова. «Разграбят! Или Дагхёвдинг, или твой любимый родич Хагер Синеглазый, который на тебя 10 лет точит зуб за какой-то кубок. Что ты на меня скрипишь зубами?» — бросила она мужу, побледневшему от ярости при этих словах. «Я тебя не боюсь. Ты скрипи зубами на него. А еще лучше пойди и выясни, кто из вас имеет право на наследство Лейрингов, чтобы больше уже никогда об этом не думать. Или Фьяли, или Слетты, или кто мимо поплывет. Ты всему морскому пути стоишь поперек горла, как кость». «Весь морской путь боится меня». Бергвит с каплями пота на висках жестко ударил кулаком по столу совсем рядом с белой ручкой жены, так что вся посуда на столе подпрыгнула и тревожно зазвенела. «Боится!» Фру Хельдвина нисколько не боялась этого человека, нависавшего над ней, как грозовая туча. «Боится! Но уж не упустит случая посчитаться с тобой. Жить на побережье мы не можем. И жить в глуши мы тоже не можем, потому что раздобыть что-нибудь ты можешь только в море. Ты мотаешься по свету, как оторванный лист. Ты никогда и нигде не пустишь корней. А без этого какая же сила? Вигмар-лисица, Хагер-синеглазый, не зовут себя конунгами, зато они прочно сидят на своей земле, правят своими бондами, плавят свое железо, и каждый из них в 10 раз больше конунг в своих владениях. Ты только плаваешь и ищешь своих врагов, только сражаешься и добываешь что-то, а все опять идет прахом. Это большое богатство, что и говорить. Она небрежно дернула за край драгоценной ткани. Да только что от этого останется? Останется, останется. С трудом дыша, словно только что вышел из битвы, Бергвит сел на скамью и тяжело оперся локтем о стол. Останется месть. Он вскинул голову и упер в лицо жены горящий, но отстраненный взгляд, словно уже не видел этой неуступчивой женщины, и говорил со своей судьбой. «Месть моим врагам! У меня много врагов, они множатся, как морские волны. Но я одолею их всех. Всех! Слышишь ты?» Как проснувшись, он со всей силы ударил кулаком по столу и заговорил бурно и яростно. «Всех, сколько их ни есть, всех фьялей, виновных в гибели моего отца, всех слетов, продавших в рабство мою мать, всех гранов, среди которых она умерла как рабыня, она, жена и мать конунгов, я всех их отправлю в Хель. Моя мать будет иметь там столько рабов, Сколько не имела еще никакая женщина в мире. Пока я жив, к ней будут приходить все новые и новые спутники. Я всем отомщу. И пусть все земное богатство идет прахом, пусть все горит». Бергвит яростно дернул край ткани, и шелк, как широкое розовое крыло, пролетел над скамьей и упал на земляной пол. «Я всем отомщу, и месть будет моим сокровищем, слышишь ты?» Фрухельдвина пожала плечами и отошла, небрежно наступив башмачком на розовый шелк. Все это она уже слышала много-много раз. «Тебе покровительствует удача, конунг», — заговорил Ормкель. В битве со слетами он так хорошо себя показал, что Бергвит остался им очень доволен и на перу посадил на одно из самых почетных мест. Своей силой и твердостью Ормкель уже заслужил такое уважение в буйной бергвитовой дружине, что сейчас стоило ему заговорить, как все примолкли и прислушались. «Да», — мрачно согласился Бергвит, «после битвы и размолвки с женой, окончательно исчерпавшей его силы, он выглядел усталым и равнодушным ко всему». Говоря, он подбирал слова долго и произносил медленно, отрывисто, как будто в его усталой голове вместо мыслей с трудом вращались тяжеленные каменные жернова. «Удачными временами надо пользоваться», — продолжал Ормкель. «Ты сделал отличный первый шаг, так не останавливайся. Ты разбил одного из двух врагов, которые хотели сговориться против тебя. Теперь самое время сделать второй шаг и разбить второго, Вигмара лисицу. Он дожидается подарков». Ормкель презрительно кивнул на шелка, серебро и бронзу. «Так пусть он дождется вместо этих побрякушек твое острие меча». Дружина одобрительно загудела, но не очень громко, ожидая решения вождя. «Чем тебе искать новых врагов, лучше бы позаботился о друзьях?» Не утерпев, вмешалась Фрухельдвина. «У тебя вроде бы завелся друг». Она посмотрела на Бьорна. «Асльф непризнан и хочет дружить с тобой. Лучше бы тебе как следует заручиться его дружбой, прежде чем ссориться с Вигмаром». «Я сам разберусь в моих делах, а учить меня не надо», — надменно отозвался Бергвит. «Если мне понадобится совет, я его попрошу». «Да как же тебя не учить, если ты делаешь одну глупость за другой?» Фрухельдвина снова начала горячиться. Опыт многих лет убедил ее, что эти разговоры бесполезны, но справиться с собой и промолчать она не могла. «Я не хуже тебя разбираюсь в этих делах. Ты забыл, что я росла не в... Я росла в знатном роду!» Упоминать о свинарнике она все же не решилась, потому что ее доблестный муж рос именно в свинарнике, и напоминание об этом привело бы только к новой бесполезной ссоре. «У моего отца хватало и друзей, и врагов. Я с детства следила, как он управляется с ними. Тебе-то было не у кого поучиться. Если бы ты побольше слушал меня, то сейчас наши дела были бы не так плохи». «Не надо меня учить!» Бергвит повысил голос, но смотрел мимо жены куда-то в стену, будто не желал удостоить ее взглядом. «Я сам помогу тому, кто у меня попросит помощи, но наставлений я не терплю». «Тут все ясно, конунг!» — крикнул Ормкель и показал на меч, лежавший не в куче со всем прочим оружием, а отдельно на столе. Подойдя ближе, Ормкель взял меч Рагнивальда и передал его Бергвиду, словно хотел ощутимой тяжестью булатного клинка придать убедительности своим словам. «Ты же видел этот меч? Это из тех мечей, что Вигмар-лисица добывает из древних кладовых. Это булат, а дрался им родич Хеймера. Вигмар-лисица снабжает твоих врагов оружием против тебя. Все тут ясно. Иди к нему и вырви это оружие у него из рук. Тогда никто уже не посмеет сомневаться, кто единственный хозяин на Квитинге. Когда эти мечи будут в твоих руках, ты завоюешь весь морской путь». Ормкель говорил так уверенно и убедительно, что дружина восторженно заревела в ответ. Молчал только Бьорн, вжимая голову в плечи. «Если дальше так пойдет, то Бергвит, чего доброго, надумает пойти на Вигмара-лисицу войной, и тогда Бьорну придется выбирать. Вернее, выбираться самому. О выборе речи не идет, не такой уж он закоренелый негодяй, чтобы поднять оружие против родного отца, который ничего плохого ему не сделал. Просто придется тайком уходить отсюда, бежать от Бергвида, как бежал от отца, если не удастся отговорить его. Асальф, провожая воспитанников в поход, как раз очень надеялся, что присутствие Бьорна в дружине Бергвида несколько уменьшит вражду между морским конунгом и хёвдингом Железного кольца. «Но я вижу, у тебя завелся советчик получше меня», — язвительно воскликнула фру Хельдвина и метнула на Ормкеля блестящий от гнева взгляд. «Раз ты так полюбил Фьяля и во всем ему доверяешь, что мне лучше помолчать, от меня ты больше не услышишь ни слова. Напрасно я потратила 6 лет, пытаясь вразумить тебя хоть в чем-то. Ты слушаешь фьялей, которые хотят делать свои дела твоими руками. Раз так, то мне лучше не вмешиваться». «Да, тебе лучше помолчать», — крикнул Бергвит, пропустив мимо ушей намек, который мог бы на многое открыть ему глаза. Его досада на жену была так велика, что он стал бы спорить с ней, чтобы она не сказала. 6 лет ты изводишь меня советами и наставлениями, а я не нуждаюсь в твоих наставлениях. Больше их не будет. Хоть повесься на мачте своего быка, мне нет до тебя дела. Я знаю, что тебе нет до меня дела. Тебе ни до чего нет дела, кроме себя самой. А меня ты никогда не любила. Я... Хельдвина изобразила на своем белом румяном лице язвительное удивление. «Я не люблю тебя». «А за что мне тебя любить? За то, что я таскаюсь с тобой из усадьбы в усадьбу, как нищая бродяжка? За то, что не знаю, будет ли у меня завтра кусок хлеба? За то, что ты вечно споришь со мной, бранишь меня, когда я хочу помочь тебе разумным советом? Я вышла за тебя замуж, когда я была самой красивой и знатной невестой на Квитинге. Я принесла тебе приданое. Я старалась помочь тебе всеми силами. А что я получила взамен? Брань, попреки и неблагодарность. За что мне любить тебя, богиня Фрик? Если бы ты умела любить, ты никогда бы не спрашивала, за что». С горьким упреком ответил Бергвит, глядя на Хельдвину с презрением, как будто перед ним была не молодая и прекрасная женщина, а какое-то чудовище. «Если бы ты умела любить, в твоем сердце нет ничего, кроме гордости, зависти и злобы. Ты холодна, как лед Йотунхейма. Неблагодарность. Любовь — это когда готовы все отдать в обмен на самую черную неблагодарность. А ты не умеешь любить, ты умеешь только гордиться собой. Ты самодовольна, высокомерна и заносчива. Ты считаешь себя одну всегда правой. Ты замучила меня своими поучениями. Ты ворчлива и занудлива, как старая бабка. Ты... Вот оно как!» Хельдвина вскочила с места, не в силах больше выносить это. Ее лицо побелело от ярости, глаза засверкали, руки с золотыми браслетами сжались в кулаки. «Вот оно что! Я самодовольна, я высокомерна, я не умею любить! Посмотри на себя! Это ты себя одного считаешь правым и никого не слушаешь, даже если разбираешься в деле, как заяц в рунах! Приди к тебе сам Один, ты его назовешь дураком, не смеющим тебя поучать!» «Ты правильно сказал!» «Черная неблагодарность! Только ее-то я от тебя и видела за все эти 6 лет. Кто ты был, сын рабыни, выросший в хлеву? Конунг без земли и дружины, без корки хлеба, без тухлой селедки. Я вышла за тебя замуж, я принесла тебе приданое, я дала тебе уважение людей. Я видела от тебя одну черную неблагодарность, а ты еще меня упрекаешь, что я не умею любить. А ты-то умеешь любить». «А ты-то в своей жизни полюбил хоть одно существо, кроме самого себя? Да ведь для тебя весь свет состоит из подлецов и предателей. Даже твоя мать, о которой ты столько кричишь, да разве ты любил ее? Ты бросил ее умирать в рабстве, а сам отправился за подвигами и славой. Думаешь, я не знаю, как это было? Молчи!» Бергвит стремительно вскочил с места так, что меч Рагнивальда отлетел к середине палаты и со звоном ударился о камни очага. «Не смей! Это ложь, гнусная ложь, которую распускают мои враги! Ты и ей отплатил черной неблагодарностью за все, что она для тебя сделала!» — яростно продолжала Хельдвина, и люди вокруг них забились в ужасе по углам, ожидая, что сейчас Бергвит убьет и ее, и всех, кто попадется. Она на руках унесла тебя от Фьяли, и ты должен был на руках унести ее от Вебранда, когда сам ушел оттуда. Она 15 лет делилась с тобой своими рабскими корками, чтобы ты вырос сильным и мог отомстить. Она спала с хозяином, чтобы тебе жилось легче. Думаешь, я не знаю, как это было? А когда твой час пришел, ты бросил ее, потому что она больше ничем не могла тебе помочь. Это ложь. Чтобы молния сожгла твой язык, я мщу за нее, я отомстил за нее всем тем, кто виноват в ее участи, и буду мстить, пока жив, — кричал Бергвит и колотил себя по груди, где блестело ожерелье из зеленых стеклянных бусин, память о матери. Ну, поплыли. Вдруг спокойно, только с досадой, сказала фру Хельдвина и ушла из гридницы. Про месть она слышала уже столько раз, что прибавить было нечего. После этой бурной и жестокой ссоры, еще чувствуя болезненное жжение в душе после услышанных оскорблений, она хотела побыть одной. Бергвит знаком велел поднять меч Рагнивальда и убрал его в ножны. Руки конунга дрожали. Пот капал с побледневшего лица прямо на ножны из дорогой цветной кожи с золочеными накладками. Чьи-то боязливые руки подали ему новый рог. Бергвит жадно выпил, проливая пиво на грудь, и отбросил рог в сторону. «Я сумею найти себе друзей», — пробормотал он, с трудом приходя в себя и стараясь прогнать из памяти только что произошедшее. «Без всяких. Очень нужно. Подойди сюда». Он сделал знак Бьорну. Бьорн подошел довольно твердым шагом, но в коленках у него ощущалась слабость, в груди шевелился холодок, сердце как-то ухало и замирало. Но напрасно он беспокоился. Бергвит сейчас совершенно не помнил ни как его зовут, ни откуда он родом. «Ты возьмешь подарки для своего отца, Асальва непризнанного». С трудом выговорил Бергвит, и Бьорн, удивившись, было сообразил, что Бергвит принимает его за сына Асальва. В его отуманенном сознании лицо Бьорна связывалось именно с Асальвом и вестями о его дружелюбии, ему и всей семье. «Я умею награждать моих людей, возьми это». Он вяло обвел рукой стол, уставленный разным добром, и сундук с тканями, и Бьорн не понял, что же ему предлагают взять. «Возьми светильники и серебряные кубки, и тот розовый шелк, который тут свиньи попирают копытами». Он горько усмехнулся, вспомнив, как жена наступила на шелк, но сейчас у него не хватало сил даже на ярость. После дикой вспышки он всегда оставался без сил. И еще. Дрожащей рукой Бергвит снял с шеи ремешок, на котором покачивался перстень с тяжелым красным камнем. «Отдай это своей сестре», — велел конунг и вложил перстень в руку опешившему Бьорну. «Я хочу, чтобы это было у нее, у той, которая понимает меня. Мои друзья, у которых есть сердце, понимают меня. А кто меня не понимает, тот вовсе мне не друг. Таких я не хочу знать. Мне не надо такой жены». С твердой злобой окончил он, ненавидяще глядя на дверь девичьей, за которой скрылась Хельдвина. Бьорн сжал перстень в ладони и непроизвольно кивнул. Он был так потрясен и всем случившимся, и подарком, что не мог выговорить ни единого слова. Речи разгневанной Хельдвины все перевернули вверх дном и представили Бергвида конунга совсем в другом свете. Но Бьорн еще не опомнился и не понял, что ему думать и как себя вести дальше. Одно он знал точно. Ему хотелось уехать от Бергвида и как можно скорее. Если тот собрался в поход на Вигмара, то сыну Вигмара в его дружине делать нечего. И поручение пришлось весьма кстати. Нет, Бьорн не собирался обманывать доверие конунга и ехать намеревался действительно к Асальву в кремнистый склон, а уж оттуда послать кого-нибудь с предупреждением Вигмару. Показываться ему на глаза самому, пожалуй, пока не стоит. Лето проходило, высокий месяц повернул к концу. В лесах вырастали грибы, созревала черника. Женщины часто ходили теперь по окрестным склонам с корзинами и деревянными ягодными гребнями. Их стайки всегда провожал кто-то из дружины. У Вигмара лисицы со времен Первой войны было заведено, чтобы женщины не удалялись от усадьбы одни. Хирдманы охраняли их в лесу от врагов и нечисти, а по большей части от змей, которых в черничниках водилось гораздо больше, чем хотелось бы. Вообще-то ягодные прогулки считались делом подростков и парней помоложе, но Лейкнер не обращал внимания на эти мелочи и всегда сам провожал Альдону. Альдона собирала чернику, а он ходил вокруг, выискивал кочки, где побольше ягод, и шуршал в них длинной палкой для уверенности, что там не притаилась серая, черная, коричневая гадюка с грозным зигзагом на спине. День выдался холодный и дождливый. В лесу было сыро, пасмурно и скучно. В воздухе висела мелкая водяная пыль. С веток изредка капало. Сегодня выдался один из тех неприятных дней, когда вся природа как будто намекает, что летнее тепло кратко и уже почти позади, что скоро осень, а за ней настанет долгая зимняя тьма. Мох под ногами усеивали желтые березовые листья. Береза чуть ли не с ягнячьего месяца начинает ронять листочки, словно желтые слезки по неизбежной будущей гибели. Глупая. Альдона высыпала ягоды с гребня в корзину, собрала с поверхности несколько зеленых листиков, твердых и блестящих, как застывшие капельки. Набралось уже больше половины корзины, скоро можно и домой. Ее пальцы, шарившие в корзине, влажные и розовые от холода, повиновались неохотно. Уже тянула домой, к горящему очагу, она зябла, да и есть хотелось. В холодном лесу всегда хочется есть. К ней подошел Лейкнер, высыпал в корзину горсть ягод. «Надо же!» — Альдона усмехнулась. «Сколько собрал! Как ты их только не передавил своими лапами!» «Там малина есть. Немножко. Показать?» Лейкнер кивнул куда-то в сторону, на губах и даже почему-то на щеке у него виднелись багровые следы черничного сока. «Да ну ее!» — Альдона поморщилась. «Она теперь водянистая, невкусная». «И то правда. Дай-ка, подол разорвешь». Лейкнер отодвинул ее, присел возле корзины и стал вправлять вылезший прут, который все цеплялся за подол ее платья. Альдона посмотрела сверху на его склоненную голову, потом сняла с его волос мелкий березовый листик, точно такого же светло-желтого цвета. Бедный Лейкнер. Здесь в лесу было сыро и холодно, но так тихо, буднично и, в общем, хорошо. Вдали отдавались привычные гулки и удары, в кузнечной горе кипела работа. Сегодня настала очередь Эгеля махать молотом, а Лейкнер мог отдохнуть. Альдона чувствовала бы себя совсем счастливой сейчас, если бы могла не думать о том, что их ждет. В последнее время отец стал иногда вспоминать о Хельге Ярле. Пора бы ему прислать обещанные подарки и самому приехать. Свадьбы не миновать. И Лейкнер опять потеряет ее на этот раз окончательно. Добросердечная Альдона всей душой жалела его, стараясь даже не думать, как эта разлука скажется на ней самой. Выйдя замуж, ей придется привыкать к жизни в совсем другом мире, навек расстаться с родичами, со всем и всеми, к чему и к кому привыкла. Альдона не была особенно честолюбивой и не думала, что положение будущей Кюны вполне возместит ей все утраты. Но Лейкнер будет не самой легкой из ее потерь. «Что ты?» Лейкнер поднял голову и заметил ее огорченное лицо. «Замерзла. Может, домой пойдем?» Альдона улыбнулась, стараясь скрыть свое расстройство, посмотрела на свои порозовевшие от холода влажные от ягод руки. «Да, так холодно». Лейкнер взял ее руки в свои и стал дышать на них, хотя тепла его рук уже вполне достаточно, чтобы ее согреть. Альдона смотрела в его спокойное, сосредоточенное на этом простом деле лицо, и в мыслях ее отдавалось. Бедный Лейкнер. Он не лгал, когда обещал поддержать ради нее крышу горящего дома. Она верила, что ради нее Лейкнер готов на любое самопожертвование, но только этого совсем не нужно. Держать горящую крышу над чьей-то головой приходится так редко. Один раз в жизни, может быть, а может и ни разу. Любовь проявляется в мелочах. В том, чтобы каждый день быть рядом и уметь подумать даже о такой ерунде, как вылезший прут корзины, цепляющий за подол. И именно сейчас Альдона поняла, что все эти годы его преданности и ее привычка сделали Лейкнера самым близким ей на свете существом, ближе отца и братьев. И, конечно, не только в преданности и привычке дела. Что-то в нем есть такое, из-за чего он не надоел ей за эти 12 лет и никогда не надоест. Она привыкла посмеиваться над ним, но по большому счету не находила в нем особых недостатков. Не глупый, добросердечный, прямодушный и смелый, Лейкнер как мужчина не заслуживал ни единого упрека. Его телячья влюбленность, как называл это Хлодвиг, была его единственной слабостью, но именно эту слабость Альдона охотно прощала. Конечно, до блестящего, благоразумного, обученного красиво говорить и даже слагать стихи Хельги Ярла Лейкнеру далеко, но зато он всегда рядом, и на него во всем можно положиться. За эти годы они стали частями единого целого, и если ради какого-то сына Конунга им придется разлучиться, это будет все равно, что разрубить живое дерево пополам, от кроны до корней. Как глупо, что она не понимала этого раньше, еще до того, как два доблестных ярла явились к Золотому озеру. Лейкнер мельком посмотрел ей в лицо, хотел что-то сказать, но промолчал. В ее глазах сияли слезы, а взгляд ее нежный, трепетно-тревожный, сближающий, был значительнее и дороже, чем даже поцелуй. Лейкнер крепче сжал ее руки. Он тоже часто думал о том, что готовит им будущее, но не хотел тревожить ее разговорами об этом. То, что она ездила с ним в кремнистый склон, и то, как она после этого с ним обращалась, убедили Лейкнера, что для Альдоны их разлука будет столь же губительна, как и для него. Но это его не порадовало. Он вытерпел бы что угодно, у него нашлись бы силы для любых испытаний, если бы он знал, что этим служит ее счастью. Но если она не будет счастлива с этим Хельги Ярлом... «Я сделаю все, что ты захочешь», — тихо сказал Лейкнер. Без долгих разговоров они поняли друг друга, и что ее мечты о будущем изменились, и что он готов на все ради ее счастья. Он имел в виду вообще все, что только можно было придумать в их положении, вплоть до побега из дома. И ничто, никакие обязанности и ничьи желания не повлияют на него, кроме ее воли. Альдона мелко закивала, стараясь сдержать слезы. «Бедный Лейкнер, бедная я! Если бы еще знать, чего она хочет! Чтобы ее обручение с Хельги Ярлом расстроилось! А как же отец?» Получится, что Вигмар нарушит слово, данное Хельге Ярлу, а Альдона не могла навлечь на отца такой позор. Что делать? «Я хочу всегда быть с тобой». Она могла сказать ему только это, но путей к достижению этого простого счастья она не видела так же, как и он. Ее не зря считали умницей, но здесь ее ум ничем не мог помочь. «Альдона! Альдона!» Размахивая палкой, к ним бежал через сосны брат Ульвик, а за ним, отставая шагов на 10, ломился еще кто-то. «Ты где? К нам гости едут!» Альдона ахнула от ужаса, как при самом страшном известии, и крепче прижалась к Лейкнеру. Воображение уже нарисовало ей то, чего она боялась. Хельги Ярла с подарками и со сроком свадьбы на устах. «Женщина! Какая-то женщина!» Воодушевленно кричал Ульвик, подбегая. «Мы ее не знаем, мы видели с горы. Они на перевале, человек с полтора десятка, половина служанок всяких и мужчины тоже есть». 16! Кричал вслед за ним догоняющий Вальгейр. «Я точно подсчитал». «Это потому, что тот дверг разорвал заклятие, и Блосса не успела наплести новых. Вот они и едут себе, как будто так и надо. Там женщина главная, а при ней еще такой мужик на волка похож, полуседой, как оборотень». «Да разве оборотни полуседые?» Альдона отвлеклась и даже рассмеялась. Неизвестная женщина, путешествующая с полутора десятком хиртманов и челяди, не могла быть посланницей Хельги Ярла. «А отец знает?» «Гейр, Вик и Хьорд побежали, и там еще с ними парни. Пойдем домой». «Берите». Лейкнер кивнул на корзину Альдоны, где так красиво блестела влажная черника. «Пойдем посмотрим, что это за женщина такая». И он увидел, как по небу скачут 9 валькирий, и одна из них была самой статной. Принялся торжественно выкрикивать Вальгейр, стуча палкой по мокрым стволам. Все четверо двинулись вниз по склону лесистой горы к усадьбе. Альдона старалась думать о неведомой гости, разжигать в себе любопытство, только чтобы не сосредоточиваться на том душевном перевороте, который уже почти свершился с ней. уже приблизился настолько, что закрывать на него глаза стало невозможно. На глазах Альдоны снова выступили слезы, и больше у нее не нашлось сил с ними бороться. Если бы мать была жива, она помогла бы ей, посоветовала. Ей можно было бы все рассказать и всегда быть уверенной, что ее любовь, ее ум и ее опыт найдут какой-то выход, подскажут что-то. Лейкнер поможет ей, жизнь отдаст, но принять решение она должна сама. Отец любит ее, как собственное сердце, но он не сможет ей позволить взять назад добровольно данное слово и тем навлечь позор на весь род. Выхода не находилось. Но было бы так утешительно рассказать матери обо всем, ей, которая поймет ее, так недавно понявшую саму себя. Но матери больше нет, и Альдона уже не маленькая, ей не за кого спрятаться. Ей предстоит самой встать лицом к лицу со всеми этими людьми и со своей судьбой. Пустота, которая раскрылась перед Альдоной в день смерти Рагны Гейды, теперь снова мучила ее. И никогда этого не одолеть. Она всегда будет нужна, но ее никогда не будет рядом. Спустившись по тропе с лесного склона, Альдона с двумя братьями и Лейкнером оказалась на дороге одновременно с незнакомой гостьей. Прямо наткнулась на нее. Альдона едва успела одернуть плащ, засунуть выбившиеся пряди волос под капюшон и поправить повязку на лбу. Спросила было у Лейкнера, не вымазано ли лицо черникой. Он вместо ответа полез целоваться. Тут добьешься толку, как же. Женщина ехала первой и, увидев выходящих на дорогу девушку и трех парней с корзиной черники, придержала коня. Ее дружина остановилась чуть позади. «Вы из усадьбы Каменный кабан?» — спросила женщина. Первый же взгляд на Альдону убедил ее, что эта красивая нарядная девушка с серебряными браслетами на белых руках не может быть простой служанкой, и она тут же добавила: «Да будут с вами милость светлых асов!» «Да хранят боги ваш путь», — отозвалась Альдона, разглядывая ее. «Верно, мы из усадьбы». Знатное происхождение было ясно написано на красивом, горделивом лице гостьи, на гладком белом лбу, на нежных руках с золотыми обручами, блестящими из-под цветных рукавов. Красивые русые кудри виднелись из-под капюшона и кольцами спускались до пояса. Даже сбрую ее лошади украшали бронзовые подвески и серебряные бляшки с голубыми глазками бирюзы. «Ты, Йомфру, должно быть дочь Вигмара-лисицы», — определила женщина, с тем же вниманием рассматривая Альдону блестящими светло-серыми глазами. «Такие же рыжие волосы и такое же белое лицо без единой веснушки. Я угадала?» «Да», — Альдона усмехнулась. «Ты права, Фрик покрывала. Я Альдона, дочь Вигмара». «Вы проводите нас в усадьбу?» — спросила женщина вместо того, чтобы назвать свое имя. «Там я скажу, кто я. Еще далеко?» «Значительно меньше, чем ты уже проехала, скадя обручей». Альдона усмехнулась. Она еще не знала, из какой дали едет гостья, но точно знала, что в обозримой округе таких нет. «Ты меня обрадовала». Женщина тоже усмехнулась. «Знала бы ты, как мне хочется поскорее повидать твоего отца». «Он будет рад, что его торопилась повидать. Такая прекрасная женщина», — лукаво ответила Альдона, заметившая, что незнакомка весьма гордится своей красотой. Правда, ей было чем гордиться. Какие у нее красивые глаза. Большие, блестящие, точь-в-точь сероватые кристаллы горного хрусталя. А горный хрусталь Альдона хорошо знала, потому что в кварцевых породах, залегавших во всех окрестных горах, он имелся во множестве. Эти золотые обручи и черные брови, и яркий румянец на чистом белом лице. Странно, что волосы не покрыты, как у незамужней, но на девушку гостья тоже не походит. Альдону мучило любопытство, но она держалась непринужденно и ничем его не выдавала. «Ах, вот как!» — гостья усмехнулась с некоторым самодовольством, подтвердившим догадки Альдоны. «Так это правда, что рассказывают, будто он... рассказывают, что у тебя очень много братьев?» «Это верно. Вот эти двое, например». «А этот?» Быстрый взгляд гостей коснулся мощной фигуры Лейкнера. «А это сын моего воспитателя». «А...» Любопытство гостей сразу угасло. «Ну, ведите же нас». Ульвик и Вальгейр всю дорогу перемигивались, но и женщины. Им бы только языком болтать. Всю дорогу между Альдоной и гостьей, медленно ехавшей шагом рядом с ней, не прекращалась бойкая беседа. Гостья задавала вопросы, стараясь как можно больше выведать об их отце и вообще о семье. А Альдона отвечала весело и непринужденно, но говорила только о том, что и так знала вся округа. «Что это стучит?» — спрашивала, между прочим, гостья, прислушиваясь к отдаленным ударам в горах. «А это работает Хродерик-кузнец», — отвечала Альдона, — «там, в Кузнечной горе». «Ага, готовит ваши знаменитые мечи? По одному в месяц?» «Точно так», — подтвердил Лейкнер, сжимая и разжимая под плащом кисть руки с тяжелыми мозолями от кузнечного молота. Под удивленными взглядами челяди Альдона ввела незнакомку в дом и послала мальчишек за отцом. Когда Вигмар вошел в гридницу, Альдона поднялась ему навстречу, а за ней встала женщина в синем платье, уже освободившаяся от дорожного плаща и оправившая свои роскошные кудри. «У нас знатная гостья, Хёвдинг», — сказала Альдона. «Свое имя она назовет тебе сама». «Я Хильдвина, дочь Хальбранда из рода Хедберга», — сказала гостья. «Я приехала издалека, чтобы повидаться с тобой, Вигмар Хёвдинг. У меня есть новости, которые покажутся тебе любопытными». «Даже если бы ты и не привезла никаких новостей, твой приезд в мой дом само по себе весьма любопытное событие». Справившись с изумлением, Вигмар усмехнулся. «До сих пор твой муж, Бергвит, сын Стюрмера, не жаловал меня своей дружбой». «Я ему больше не жена», — повысив голос, с надменностью ответила Хильдвина. «Довольно я терпела его оскорбления, но у всякого терпения есть предел. И если нам придется упоминать имя этого человека, то, я надеюсь, называть его моим мужем больше никогда не придется. У меня есть свидетели нашего развода, и я готова подтвердить хоть на тинге светлых асов, что больше я не делю с ним ни еду, ни кров, ни постель». В честь приезда знатной гости Вигмар устроил пир и созвал по своему обыкновению всю родню. Хильдвину принимали учтиво, дружелюбно, женщины пялили глаза на ее платье и многочисленные украшения, мужчины любовались ею, не исключая и самого Хёвдинга. Жена, да еще и бывшая жена Бергвида черной шкуры, возбудила бы много толков, даже будь она страшнее троллихи. Но красота Хильдвины привлекала внимание сама по себе, а развод с Бергвидом подогревал любопытство до совершенно нестерпимого жара. Ведь не жаловаться же на бывшего мужа она приехала сюда. Но Вигмар не торопился с расспросами. Он уже знал главное. Хильдвина рассталась с Бергвидом. А значит, ее прежняя к нему любовь сменилась совсем другим чувством. Сюда ее привела жажда мести. У них теперь общий враг. А что она может предложить? Это скоро выяснится. Хильдвина не походила на женщину, склонную терять время просто так. «Ты приехала сюда прямо от Бергвида?» — спросил Вигмар, как бы между прочим. — Любопытно, в каких местах он теперь обитает. «В последний раз я видела его в усадьбе Ежевика у Кетеля Хромова», — отвечала Хильдвина, со вкусом обсасывая куриную ножку. Она, как оказалось, любила поесть, и никакие неприятности в прошлом не могли помешать ей получать удовольствие от хорошей еды. «Кстати, могу тебе передать, что твой сын Бьорн здоров и весел. Он неплохо показал себя в битве. Бергвит Конунг остался им доволен, даже дал ему из добычи прекрасный пояс с серебром». Хозяева не подали вида, что удивлены ее словами, и сидели невозмутимо, точно не хуже самой Хильдвины, знали, о какой битве идет речь. А гостья весело поглядывала на них своими хрустальными глазами. Ей доставляло удовольствие упиваться своей осведомленностью и испытывать их выдержку. «Бьорн?» При этом имени Вигмар слегка двинул бровью. Конечно, Альдона рассказала ему об исчезновении брата, и судьба его занимала Вигмара больше, чем он хотел показать. «Да, такой сын у меня был. Не знаю, правда, сядет ли он за этот стол когда-нибудь еще. Я растил своих сыновей вовсе не для того, чтобы они сражались в битвах, в которые я их не посылал». Ты сам не знаешь, насколько ты прав. Если я хоть что-нибудь понимаю, в эту битву ты не послал бы сыновей». Хильдвина бросила обглоданную до блеска кость и окинула взглядом стол в поисках еще чего-нибудь. Служанка подала ей копченые медвежьи ребра на серебряном блюде, и она охотно взяла кусок. «Так вот, об этой битве я и хотела рассказать. Правду говорят, что твоя дочь обручена с сыном конунга Слетов». «Это правда», — Вигмар кивнул. «Но это обручение нельзя назвать окончательным. Хельги Ярл дал слово без ведома отца, и мы условились, что он пришлет нам подарки в знак согласия Хемера конунга не позже середины зимы». «Мне сдается, этих подарков вы не дождетесь ни к середине зимы, ни даже до самого затмения богов». Хильдвина отняла от рта кость и метнула на Вигмара многозначительный взгляд. Вся эта застольная беседа ее очень забавляла, в том числе и тем, что готовила неблагодарному бывшему мужу неприятности. «Но виноват в этом не Хельги Ярл и даже не Хеймер Конунг. Ваши подарки были вам отправлены, и повез их Рагнивальд Наковальня, муж конунговой сестры Альфборг. Но только он не довез их даже до Тингваля. Рагнивальду не так повезло, как он думал. Бергвит Конунг отправил его к Ран и ее дочерям, а ваши подарки раздал своей дружине. Если я правильно поняла, немалая их часть отослана в кремнистый склон Асальву непризнанному, и повез подарки твой сын Бьорн. И если я ничего не путаю, в Асальве непризнанном Бергвит хочет найти союзника для борьбы с тобой. Ему, знаешь ли, совсем не понравилось то, что ты хочешь породниться с конунгом Слетов. Он решил непременно этому помешать. И пока, я бы сказала, у него неплохо получается. Он только не знал, что есть человек, способный помешать ему». Хильдвина бросила медвежью кость на стол и с гордым торжеством выпрямилась. Вот зачем она одолела этот долгий путь. Отомстить Бергвиду, расстроить его замыслы, самой ей было не под силу, но есть на свете человек, который это может. Гридница изумленно гудела. Альдона, ходившая вдоль столов с кувшином пива, остановилась за спиной опешившего Лейкнера и положила руку ему на плечо. Ее мысли метались между двумя вещами. Подарки Хельги и Ярла пропали, и обручение расстраивается. А еще грозит ссора с Асальвом непризнанным, с отцом Лейкнера. Эти две вещи имели огромное значение, но их хорошее и плохое воздействие смешивалось, и Альдона не могла сообразить, радоваться ей или огорчаться. С бьющимся сердцем она смотрела то на Хельдвину, то на отца и других родичей, ожидая их мнений. «Подарки пропали», — жалобно с детским отчаянием воскликнула Ингелетта, пока сообразившая только это. «Наши подарки!» «Значит, плакало наше обручение», — протянул Эгель. «Вот поганец!» — воскликнул Хлодвиг. Он выступал самым горячим сторонником предстоящего брака и очень радовался будущему родству с конунгом. «Какое его собачье дело? Это дело нашего рода, за кого мы выдаем своих невест». «Ежу было ясно, что ему это не понравится», — вставил старый Хальм. «Умный человек не искал бы себе лишних неприятностей. Лучше меньше чести, да больше покоя. А мы нет. Вечно хотим прославиться. Кто только будет пить эту брагу, которую мы заварили». «Его мы» с подчеркнутым ехидством относилось к Вигмару, а весь вид старика говорил о том, что он-то никогда этих решений не одобрял. 25 лет прожив в доме Вигмара Лисицы в качестве его близкого родича, Хальм Длинная Голова никак не мог забыть, что когда-то, давно, его род, род Стролингов из Оленьей Рощи, был гораздо знатнее, чем род Вигмара и Хроара из Каменного Кабана, и мужем его племянницы Рагны Гейды Вигмар стал против воли всех ее родных. «Кто он такой, чтобы мы с ним считались?» — горячился Хлодвиг от возбуждения, вскочив на ноги и нисколько не смущаясь присутствием бывшей Бергвидовой жены. Впрочем, она посмеивалась и посматривала на Хлодвига весьма благосклонно. Она затем и приехала сюда, чтобы самовлюбленному бывшему муженьку хорошенько досталось. «Вонючий козел, конунг из свинарника! Нам до него столько же дела, сколько до жаб и лягушек!» «Это грабеж, родич!» воскликнул Тьёдольф из Золотого ручья, как будто даже довольный, что возник случай проявить доблесть. «Этого нельзя так оставить. Ты подумаешь, что там были за подарки. Сокровища Фафнера». «А откуда Бергвит об этом узнал?» Вигмар вопросительно посмотрел на Хельдвину. «Да уж, я думаю, все птицы поют об этом», — хмыкнул Хальм. «Кое-что мы слышали от птиц», — посмеиваясь, подтвердила Хельдвина. «А потом к нам приехал один фьяль и рассказал все подробно. А он слышал об этом от Торварда Рваной Щеки, который был при этом сам». «Торвард Ярл!» — воскликнуло разом множество голосов. Потом все заговорили и закричали, не слушая друг друга. «Это все фьяли, всегда фьяли», — возмущался Гейр Длинный, намекая на свои давние предостережения. «Это всегда. Если рядом появляются фьяли, то жди беды. Я уверен, сам Торвард Ярл натравил на вас Бергвида». «Вот он ваш, Торвард Ярл. Нечего было пускать его в дом. Я говорила тебе, Вигмар, говорила, ты сошел с ума, что принимал его в гостях». «При чем здесь Торвард Ярл? Только один Эгель пытался его защитить. Я не поверю, чтобы он устроил это нарочно. А молчать? Мы не брали с него клятвы молчать обо всем. Он клялся только не мешать браку. Да и разве мы делали из обручения тайну?» «Это его мамаша-ведьма постаралась. Это ее дела». «Я знал, что фьяли этого так не оставят». «Я тебя предупреждал, Вигмар, нельзя делать из собственной дочери кость, за которую дерутся собаки». Ормкель сказал, что поссорился с Торбрандом-троллем и больше не желает ему служить, продолжала Хельдвина, с удовольствием оглядывая бурю в гриднице, поднятую ее усилиями. «Ормкель?» — переспросил Вигмар. «Не спящий глаз? Сын Арни Стрелы?» «Не знаю, чей он сын. Но у него вот такой шрам через лоб». «Да. А разве ты его встречал?» «Нет, не встречал, но мне много о нем рассказывал Хагер Синеглазый. Это его давний враг. Он всегда ненавидел квитов. Его отец, Арни Стрела, погиб в битве в Пестрой долине. Ормкель тогда был еще ребенком. А потом квиты однажды продали в рабство его самого», — подхватил Тьёдольф. «И если бы Хрейдер Горда случайно там не оказался, его не выкупил, он и сейчас чинил бы ограды и чистил свинарники где-нибудь за морем». «Чтобы этот человек поссорился с Торбрандом Конунгом, этого не может быть», — твердил Гейр Длинный. «То есть поссориться он может с кем угодно, но чтобы он стал служить квитам, скорее Тор помирится с мировой змеей». «А Бергвит, что ни говори, квит?» «Не знаю, не знаю», — посмеивалась Хельдвина. «Он проломил там пару-тройку квитинских голов, чтобы заставить себя уважать. Так что, очень может быть, он и ненавидит квитов. Впрочем, тот сброд не стоит жалеть». «И это он подбивает Бергвида к походу против меня?» — спросил Вигмар. «Похоже на то. Правда, к этому Бергвида и не нужно подбивать. Любви между вами никогда не водилось, ты это знаешь и сам. Я заставлю всех покориться. Это его любимый припев все те 6 лет, что я с ним прожила. А все — это в основном ты, Дак Кремниевый и Хагер Синеглазый, потому что именно вы совершенно ему не подвластны. Это обручение с Хельги Ярлом переполнило его терпение. А кроме того, ему понравился булатный меч, который взяли у Рагнивальда на ковальне. Ведь этот меч вы ему подарили. Вы же добываете булатные мечи из древних кладовых в горе». Вигмар отрешенно кивнул, прикидывая возможные последствия этого события. «Но я привезла тебе не только плохие вести», — продолжала Хельдвина. «Я могу подсказать тебе, где найти союзника». «Дак Кремниевый поможет мне». «А что ты сказал бы о моем брате Вильбранде? Он ведь, ты знаешь, Хёвдинг в округе Хедберга. Хедберг — это наша родовая усадьба на западном побережье, южнее округи Можжевельника. Мой брат был рад узнать, что я ушла от Бергвида. Они давно поссорились, и я не смогла помирить их. Бергвид слишком упрям и никого не слушает. Как говорил отец богов, обездолены те, в ком ума не хватает». При этих словах в ее голосе слышалась досада. Хрустально-серые глаза негодующе сверкнули. «Если в человеке не хватает ума, это еще полбеды», — — заметил Вигмар. «Гораздо хуже, если у него нет своего ума или опыта, но много гордости, которая не дает ему принимать ум или опыт чужой. Кто не хочет учиться, тот никогда не будет уметь». «В Бергвиде есть и полбеды, и полная беда. Они ссорились еще с моим отцом, но смерть их развела. Потом он стал ссориться с братом. Что бы ты сказал, если бы мой брат предложил тебе союз против него?» Вигмар не ответил, пристально глядя ей в глаза. Как видно, прежде чем ехать сюда, она обменялась мнением с братом, а значит, у них все продумано надолго вперед. Хельдвина крепилась, взгляд этих пронзительных желтых глаз пробирал ее насквозь. «Тебя удивляет, что этот разговор с тобой завела женщина?» «Меня удивляет, что этот разговор не завел твой брат. Отчего Вильбранд Хёвдинг не приехал сам?» «Мой брат приехал бы сам, если бы был уверен в хорошем приеме. Ты помнишь, между вами случались недоразумения?» «Если он хочет быть другом мне сейчас, то мы готовы забыть старые раздоры. Я не хочу уподобиться Бергвиду, который проливает кровь живых во славу мертвых. Я хочу заботиться о живых. Ты можешь послать за Вильбрандом Хёвдингом, или я пошлю своих людей». «Всякая подмога может пригодиться», — поддержал Гейр Длинный. «Ты увидишь, что он может быть хорошим другом», — с благодарностью ответила Хельдвина. «Рот из Хедберга никогда не предаст и не обманет доверие». Вигмар спокойно кивнул в ответ, дескать, иначе и быть не может. «А пока он не приедет, я надеюсь, тебе не прискучит быть гостьей в моем доме». Вигмар улыбнулся, и Хельдвина улыбнулась ему в ответ. Она привыкла, что все мужчины, кроме уж совсем высохших пней, смотрят на нее с живым интересом, но внимание грозного властителя Железного кольца было ей приятно вдвойне. В тот же день Хельдвина послала гонца за братом, а сама осталась ждать его в каменном кабане. Попав в подходящее женское общество, Хельдвина оказалась дружелюбна и разговорчива. Ни к каким рукоделиям она не имела склонности, не смотрела ни на прялку, ни на ткацкий стан, не хотела она и шить, хотя привезла с собой не так уж много платья. Правда, все ее рубашки были из тончайшего эринского льна и отделаны цветными шелковыми ленточками, так что женщины со всего дома сбежались на них посмотреть. Хельдвина охотно показывала свое приданое, как она говорила, и ей нравилось завистливое восхищение здешних женщин. Целыми днями она сидела, сложив на коленях красивые белые руки, и только перебирая свои многочисленные перстни и браслеты, Альдона посмеивалась, глядя на нее. Вот, оказывается, как подобает себя вести жене конунга. Настроение у нее всегда было ровное, приподнятое, и только при воспоминаниях о бывшем муже в ее лице мелькала сильная досада. И Альдона думала, что эта женщина при всем ее дружелюбии и бодрости, пожалуй, злопамятна и мстительна. Не скучая в обществе женщин, Хельдвина еще больше любила общество мужчин. Она охотно болтала с хирдманами, вовсе не задирая перед ними носа, со взрослыми сыновьями Вигмара, особенно с Хлодвигом, который сразу провозгласил ее лучшей из женщин, добродушно подшучивала над младшими. Но особенно ее привлекал сам хозяин дома. При Вигмаре глаза у Хельдвины разгорались звездами, и она бессознательно охорашивалась. То обручья повернет, то прядь волос поправит, то платье разгладит. Женщины многозначительно переглядывались, но гостья не смущалась. Неизвестно, что об этом думал сам Вигмар, но в кухне уже на третий день шепотом шли толки. Можно ли считать разведенную жену вдовой? Ведь Вигмар не раз говорил, что не женится на вдове. Ну уж к девушкам ее никак не отнесешь. Впрочем, она так свежа, так хороша собой и совсем еще молода, вдвое моложе Хёвдинга. А это что-нибудь да значит. И она такого знатного рода. Уж не затем ли она и приехала, чтобы найти себе тут нового мужа? Когда эти толки дошли до самой Хельдвины, она звонко расхохоталась, но Альдона расслышала в этом смехе капельку притворства. «Нового мужа», — — повторила Хельдвина. «Слава светлым асам, я только что разделалась с одним мужем, так неужели я прямо сразу захочу найти другого? Тем более, что твой отец не мягче нравом, чем Бергвит, и не даст с собой вертеть. Найти мужа, моя дорогая, нетрудно. Гораздо труднее потом от него избавиться. Надо же мне и отдохнуть, пожить немного на свободе». «Да уж», — насмешливо и многозначительно ответила Альдона, «от моего отца ведь нельзя будет уйти, когда вздумается». «А ты, я вижу, не очень огорчилась, что твое обручение с Хельги Ярлом расстраивается». Хельдвина в ответ глянула на нее с насмешливой проницательностью. «Во-первых, перед обручением мы едва успели познакомиться, а во-вторых, тут в дружине есть парень, который тебе нравится», — окончила Хельдвина. «Откуда ты знаешь?» Альдона на миг растерялась, потом подумала, что их с Лейкнером лица и взгляды многое могли бы сказать проницательному взору. Хельдвина расхохоталась, довольная, что подловила-таки лукавую дочку Вигмара. «Когда у человека взрослая дочь и большая дружина, в дружине непременно сыщется парень, который ей нравится. Так уж водится». Альдона засмеялась. «Действительно, так оно и водится. Наверное, Хельдвина в юности пережила нечто подобное. У ее отца ведь тоже была большая дружина». Брат Хельдвины, Вильбранд, сын Хальбранда, приехал дней через 10. Это оказался мужчина среднего роста, лет 35, очень похожий на свою сестру и почти такой же красивый. С такими же серыми глазами, только чуть на выкате, отчего его верхние веки выглядели особенно резко очерченными. Взгляд его казался равнодушным, даже немного сонным, но это был умный и быстро соображающий человек. Его русые волосы велись приятными волнами, хотя и не такими крутыми, как у Хельдвины, и он тоже любил хорошо одеваться. На шее у него висела крупная золотая цепь, на запястьях обеих рук блестела по золотому обручью. «Если мы будем с тобой заодно, то никакому Бергвиду против нас не устоять», — говорил он хозяину без излишнего ратного пыла, а спокойно и даже чуть небрежно, как о непреложном деле. Он производил впечатление человека немножко тщеславного, но помнящего, что ради уважения людей надо отвечать за свои слова и выполнять обязательства, а значит, вполне заслуживал доверия. «Даже если ему удастся заручиться поддержкой Асальва непризнанного, нам не следует слишком пугаться. В округе Раутберге мало людей, пригодных в войско. У меня вокруг Хедберга тоже не слишком людно, но можно набрать человек 200». «Откуда столько?» Вигмар удивился. «Я слышал, у вас там все разбежались от фиалей». «Раньше, да, но в последние годы народ появился. Фиали к нам больше не ходят, стало нечего взять. Разве случайно кто-то, но мы обороняемся. Зажигаем огонь на высоком месте, и по знаку все соседи бегут на помощь. Мы как-то за один год разбили дружины 5 кораблей, и теперь нас опасаются. Так вот, смотри». Вильбранд взял 2 кубка и поставил их по бокам бронзового блюда с остатками жареной свинины. «Это», — он показал на блюдо, — «Раутберга. А это», — он приподнял в обеих руках кубки, — «это мы с тобой. В один день ты ударишь с севера, а я с запада от побережья, и Бергвит не будет знать, куда ему бежать. Правильно я говорю». И Вильбранд подмигнул Альдоне, как будто она и должна была разделить с ним будущие битвы и победы. «Так и мы же не будем знать, куда он побежит», — заметил Эгель. «Он побежит на юг», — просветил Вильбранд, — «к своей родне на озеро Фрейра». «У него родня в сосновом пригорке, это недалеко от озера», — небрежно добавила Хельдвина. «Я там жила одно время, я знаю». Там хозяйничает Гудрун, родственница Дала его матери. Она еще замужем за Донбергом Камышом. Тоже та еще коза. «А там у озера его накроет Хагер синеглазый», — продолжал Вильбранд и подвинул к блюду острие ножа. «Говорят, он твой хороший друг, правильно? Ударит с востока, ему там близко, и Бергвиду останется только утопиться в море. Правильно я говорю?» «Да, но на Хагера Синеглазого не стоит рассчитывать, его нет дома. Он еще весной ушел в поход и велел целый год его не ждать. Он хочет добраться до тех мест, где меха стоят в 10 раз дороже, а стеклянные бусы и шелка в 10 раз дешевле. Это его Гельд подкидыш надоумил. За выгоду в 20 раз стоит постараться. Ну, справимся без него. Вильбранд не слишком огорчился. Еще ведь есть Даг Кремниевый. Бывает, что люди, которых убивают на словах, живут долго, пословице ответил Вигмар. Но если бы сбылось так, как ты говоришь, я бы не огорчился. А как ваш будущий родич? Вильбранд хитро прищурил глаз и покосился на Альдону. «Не хочет заслужить славу в этом деле?» «Мы скоро ждем от него вести», — ответил Вигмар. «Но он ведь еще не знает, что его подарки не дошли до нас. И что его родич убит. Но теперь уж он обязан мстить, и ему придется присоединиться к нам. Да, кстати», — Вильбранд сделал живое движение, как будто случайно вспомнил о важной вещи. «Говорят, ты подобрался к кладовым Хродерика Кузнеца. Или это страшная тайна, об этом нельзя спрашивать?» Вильбранд честными глазами оглядел лица хозяев, а Вигмар сдержанно усмехнулся. Он был уверен, что мечи Хродерика его разговорчивый гость держал в мыслях с самого начала. «Итак, остается только можжевельник», — продолжал Вильбранд. «Остальные все с нами. О ком стоит говорить, конечно. Ты, я, Даг Кремниевый, а против нас только Бергвит и Асельф Непризнанный. Останется только Эндель Домосед. Но он, скорее всего, вообще ни с кем не пойдет. Он предпочитает выждать, чья нитка пойдет ровнее, и присоединиться позже. Тогда мы его не возьмем», — надменно заверил Хлодвиг. «Конечно!» — Вильбранд кивнул. «Зачем он нам нужен? Пусть сидит у себя на севере и завидует нашим победам». «Правильно я говорю». И он опять подмигнул Альдоне. Дня через 3 Вильбранд уехал. В другое время такому знатному гостю полагалось бы побыть подольше, да он и сам был не прочь задержаться, но будущий поход требовал его возвращения в собственную округу. Сестра его пока осталась в каменном кабане. Ее никакие дела не призывали в другое место. А раз уж сам Вигмар-лисица предложил ей погостить у него подольше... Разве могла учтивая женщина отказаться?